Ник. Очередная смена проходит как обычно. Музыка, молодежь, алкоголь рекой. Я уже привык видеть одну и ту же картину. Поэтому ничему не удивляюсь. Скоро сезон отпусков. Все же большая часть молодняка разъедется по курортам. Но у меня от этого работы меньше не станет. Видал, какая цыпа? В бок прилетает тычок от напарника. Где? Не сразу нахожу объект его восхищения. Да вон, вся в блестках. Направляет кивком, и я понимаю, о ком он. Ничего, поддакивая. Мне кажется, девушка знакомой, похожа на Крис, поэтому решаю наблюдать за ситуацией. Сам же жду конца смены. Сорвусь к Ланке. Завтра выходной. Планировали вместе провести пару дней. У нее отпуск, у Темыча каникулы. Все жду, когда она поговорит с сыном. Хочу дальнейшего движения наших отношений. А она трусиха, боится. Но я уже готов сам поговорить с пацаном. Он нормальный, мыслит по-взрослому. Думаю, договориться с ним будет не проблема. Поэтому мысленно даю еще пару дней моей фее и сам начинаю работать в направлении нашего сближения. Надо признать, что ее тот приезд охренительно обрадовал. Сама приехала. Хоть и подтолкнул ее визит бывшего, но она решилась. «Нет, ты глянь! У девушки назревают проблемы!» Снова обращает мое внимание на блестяшку, рядом с которой начинает кучковаться несколько типов. «Ну так иди и помоги», — хмыкаю. «Ага, чтобы звезд отсыпали мне. Сомнительный итог, знаешь ли», — отмахивается. «Это ты у нас по боксу мастер, а я даже в дворовых драках никогда не участвовал». Теперь я наблюдаю за развитием событий и понимаю, что от нее два упыря явно не отстанут. «Ну, Крис, твою бабулю, нахрена тебе такие приключения на задницу?» «Охрану вызови», — предлагаю Костяну. «Ага», — берет рацию. Я отвлекаюсь на заказы. «Обещали подойти», — снова влезает Костя. Опять ищу взглядом Кристину, и нет ее в зале. У нас в клубе редко случается ЧП подобного масштаба, но тут что-то не дает мне покоя. Если эти два еблана решили прозвлечься здесь, то это не есть хорошо. За пределами клуба даже не влезешь, а тут перед носом. «Где охрана?» — интересуюсь, пожимает плечами. «Я сейчас». Выхожу из-за барной стойки и направляюсь к туалетам. Чутье подсказывает, что там что-то да будет. Длинный коридор с приглушенным освещением ведет к женскому. У двери пара девушек. Смеются. Еле стоят на каблуках. «Красавчик, ты ошибся дверью!» Смеется одна. Вторая ей вторит. «Или ты хочешь присоединиться к ребятам?» Дергаю за ручку, закрытая. Прислушиваюсь, приложившись ухом к двери, насколько это возможно. И, естественно, ничего не слышу. Мать твою, дергаю за ручку. «Эй, открывайте, поиграли, хватит!» Долблю в дверь. В ответ никакой реакции. «Сука!» Бью плечом в дверь. По коридору шагает двое громил. «Где вас черти носят? Там девушку зажали два упыря, а вы не на месте!» Возмущаюсь. «Так, может, деваха удовольствие получает? С хера ли мешать?» Посмеивается один. «Да, там в голове протеин, а не мозг. Чего с него взять? Ломай!» Чуть не ору. «Не положено!» «Что не положено? Ломай, блядь!» За дверью еле уловимо слышится визг. И это подействовало на две горы мышц. Приваливается один к двери, затем второй и с третьей попытки выламывают дверь. А дальше картина маслом. На умывальнике с задранным и разорванным платьем сидит Кристина, слезы ручьем. Один стоит между ее ног, держась за ремень, второй чуть в стороне. У меня как красная тряпка перед глазами. Дергаюсь в сторону ублюдков. Только от мысли, что они могли успеть сделать, дурно становится. Но меня отдергивает один из охранников. «Не лезь!» Наша работа. Бубнит и вместе с напарником сбивает с ног одного и второго. А затем скручивает обоих и выводит из туалетной комнаты. «Никит!» – жалобно пищит девушка. «Ну, поразвлеклась?» Усмехаясь, подходя к ней. Девчонка обнимает, утыкаясь в плечо носом, и дает волю слезам. Ревет белугой. «Не успели обидеть?» Спрашиваю, поглаживая ее по волосам. «Не-а!» – шмыгает носом. «Если бы не ты...» «Я мог не заметить тебя. Напарник тебя приметил. Качай головой. Пойдем, там ментов, скорее всего, уже вызвали». «Не надо никого. Ты видишь, в каком я виде?» Закатываю глаза. «Ну, конечно. Она не в том виде, чтобы давать показания». «Ладно. Вызовут, если что. Поехали, домой отвезу». Помогаю спрыгнуть ей со столешницы. Снимаю с себя жилетку от рабочей формы и помогаю ее надеть. Грудь хоть прикрывает. Уже хорошо. Напарника предупреждаю, что уезжаю. Смену пусть закрывает сам. Помогай подруге сесть в машину и, прыгнув за руль, выезжай с парковки. До дома едем в тишине. И лишь на лестничной площадке Кристина вспоминает, что сумочку потеряла в клубе. Тут же набираю Костю, чтобы сказал охране, пусть ищут. А пока не бросать же ее здесь. Ладно, пойдем ко мне. Ночку перекантуешься. Предлагаю и подхожу к своей двери. Открываю ключами, пропускаю вперед девушку, захожу следом. «Ник, спасибо тебе!» Бормочет девушка и обнимает меня за шею. Ее все еще знобит, адреналин зашкаливает. Я же пытаюсь найти выключатель, шаря рукой по стене. В нос, помимо духов Крис, бьет еще и запах чего-то съедобного. Не сразу понимаю, в чем дело, пока не зажигается свет. «Ой!» – отскакивает Кристина. Поворачиваю голову и замираю. Попадалова. «Не знала, что ты живешь не один», – бормочет Крис. «Лана, понимаю, что то, что она увидела, красноречивее всяких слов. Но я должен себя оправдать. Это не то, что я подумала», – говорит она, поджимая губы.